Также, я поделился с соратниками особенностями прошедшего боя и примененных неизвестными врагами ниндзюцу клонов, которые не смог засечь Гейкуган. Это было необходимо для проведения процедур, предназначенных для удаления любых посторонних частиц на теле, включая и неактивные споры. За время пути, я продумал все необходимые нюансы Кетка и оставалось только проверить теоретические выкладки на практике. К счастью, все джонины являлись опытными бойцами и имели в запасе несколько комплектов одежды по свиткам хранения, исключая содержимое многочисленных свитков, по определению не подпадавших под подозрение, не став возражать против уничтожения всех вещей, особенно после моего обещания возместить все потерянное в денежном эквиваленте. Естественно, дезинфекция проводилась скрытно от любопытных взглядов, пусть союзники выказывали нам всяческое уважение, но пару наблюдателей на значительном расстоянии оставили просто на всякий случай, демонстрируя бдительность, и, конечно, из-за новизны, процесс необходимо было дорабатывать, так как при протискивании сквозь установленный барьер, по телу как будто наждачкой прошли, сняв верхний слой кожи и стесав некоторую часть волос. Ничего смертельного, но неприятно. Потом все внутри было уничтожено срабатыванием десятка особо усиленных кибакуфут, гарантированно избавившись в воцарившемся огненном аду от предположительно имевшихся спор. Благодаря Самихаде, резерв у меня оказался заполнен почти целиком даже после столь интенсивной битвы и в отличие от змеиного Саннина, давить подушку не тянуло, так что я знался куда более насущным делом, проведя полную диагностику организма. Короткое использование Хачимона оставило после себя ряд проблем, с которыми не полностью справилась и Яку Фуин, несмотря на непрерывную работу по текущий момент. Особое внимание пришлось уделить наспех залеченным ранам, после чего я взялся за полноценное восстановление Кейракуки, создав пару клонов и завершив раньше, чем соратники отдохнули. Предварительно извлеченные из свитка со всеми предосторожностями вместе с остальным содержимым, нити чакры в такой ситуации просто незаменимы, и оставленные в стороне чистые листы бумаги с карандашами, позволили занять оставшееся время привала, подготовив подробный отчет по выполненной миссии. Посмотрев на меня, Хьюго тоже решил последовать разумному примеру и разобраться с обязательной писаниной до возвращения в селение. Проснувшийся Орочимару добавил несколько деталей по своим противникам, таким образом увильнув от неприятной обязанности. Более-менее отдохнув, мы поспешили покинуть территорию Токинокуни и, не жалея чакры, на предельной скорости направились домой. Длительное метание по дикой местности при оставляющей желать лучшего погоде, радовавшей нас не только дождем, но и снегом, являвшимся большой редкостью в стране огня, порядком достало и хотелось уже вкусить удобств цивилизации. От прессованных плиток рационов воротило всех. Благодаря взятому темпу, отряд пересек границу уже через пару часов и к глубокому вечеру добрался до Канахи, успев до закрытия главных ворот. Обычная процедура возвращавшихся с миссии ниндзя прошла очень быстро благодаря моему с коллегой присутствию, и мы оказались внутри. Орочимару сама, Рью сама, было приятно с вами работать. Остановившись через несколько метров от ворот, Хьюго Джиншира повернулся к нам и вежливо поклонился, а за ним повторили два других джонина, ощутимо робевших в нашем присутствии. Я все равно буду сдавать отчет по миссии Хокаге, так что могу передать и ваш. Благодарю, Джиншира-сан, это будет очень кстати, кивнул на его предложение и передал свитки. Приятного отдыха, Шиноби махнул на прощание рукой и одним прыжком заскочив на крышу ближайшего дома, поскакал в направлении центра селения, товарищи следом за ним. Ку-ку, это было интересное приключение, проводив команду Хьюго взглядом, произнес Орочимару, но будем надеяться, следующие совместные миссии окажутся куда менее интенсивными. Я тоже на это надеюсь, согласился с ним и спросил по весьма важной теме. Кстати, оповещать Тунаде будем сейчас или после проведения всесторонних анализов добытого материала. Узнай, блондинка, о появлении подобия Макута на Хаширамы не от нас, а от Хокаге. Отношения с коллегой испортятся окончательно и бесповоротно, чего хотелось бы избежать. Я возьму это на себя, пообещал змеиный Саннин, понимающе прищурившись, кто бы сомневался, что он поймет подоплеку ситуации, а там можно попробовать привлечь ее к исследованиям. Благодарю, учитывая ее положение, приближаться с подобными новостями к принцессе Синджу может оказаться для меня чреватым, хмыкнул в ответ. Цунади не настолько плохо себя контролирует, несмотря на беременность, закатил глаза ученый. Судя по слухам, даже в ранней стадии характер у нее стал еще тяжелее, так что чур меня послужить вестником плохих новостей. Как только обсудишь с ней время и место совместной работы, присылай призыв, попросил его, затем устало вздохнул и помассировал шею. Сейчас же я намерен нормально выспаться и отдохнуть. Не только ты, Рюкун, ухмыльнулся Орочимару и, использовав шуншин, скрылся в направлении своего дома, только подтверждая тот факт, что миссия далась ему тяжело. Обычно первой остановкой была лаборатория. Пожав плечами, я сделал прыжок на ближайшую крышу и устремился в сторону квартала Нара, мечтая сейчас только о горячей воде и чистой постели. Тем не менее, это не помешало мне заметить, что для столь позднего часа, главная улица селения оказалась куда оживленнее обычного, народ что-то весьма оживленно обсуждал и в некоторых случаях спорил на повышенных тонах. Мне стало немного интересно, но желание оказаться побыстрее дома выиграло с разгромным счетом, тем более, мои женщины наверняка полностью в курсе последних сплетен и потом расскажут во всех подробностях. Через пару минут стремительного бега, я спрыгнул на дорогу и, кивнув на приветствие дежуривших на воротах чунинов, неожиданно бдительных, проскользнул на территорию клана, с удивлением отметив, что режим работы стационарной защиты оказался повышен с пассивно-поискового, использовавшегося для экономии чакры, на первую стадию активного. Что такого угрожающего клану могло случиться за время моего отсутствия, вынудивши Несу вмешаться в настроенное управление? Попадавшиеся навстречу редкие Нара, еще не отправившиеся на боковую, не выглядели особо обеспокоенными, и я отложил этот вопрос на будущее. При пересечении границы участка, сигнал отправился другим держателям ключа, так что не успел я преодолеть сад, как дверь дома распахнулась и наружу выскочили Линли с Ма. Ускорившись, я мгновенно оказался рядом, схватил их в охапку и закружил до того, как красавицы успели среагировать, проигнорировав рефлекторные удары. Я наконец-то дома. Уткнувшись в распущенные волосы и вдыхая такой родной запах, я почувствовал, как напряженную внутри пружину начало потихоньку отпускать. «Рюкун!» — воскликнула жена, незаметно убирая Синбон обратно в рукав. «Не надо так пугать. Как будто здесь может появиться кто-то посторонний», — закатил я глаза, ставя женщин на землю, но не торопясь выпускать из объятий. «Живой и целый», — с видимым облегчением произнесла Сэя, быстро меня осматривая на предмет ранений. «Как будто Ильинин первой степени позволит себе показаться на людях в подобном состоянии, но полагаю, это рефлекс у всех мам, кунайчи они там или нет». Об отрубленной руке и других повреждениях я решил твердо умолчать при рассказе о ходе миссии. «Кроме очевидного, ты столько пропустил мимо, пока находился вне селения», — оживленно воскликнула жена. «Вчера чуть до бунта бесклановых не дошло. Хорошо, что Хокаге удалось успокоить ветеранов». «Что?» — полезли у меня глаза на лоб от услышанного. «Да и полагаю, послание от Кушины Чан, стремившийся повидаться несколько раз за последний месяц, с этим связано», — утвердительно кивнула Сэя. «Она оставила для тебя пару свитков». «Стоп, что там с бунтом связано?» — нахмурился я в недоумении. «Ты еще не слышал?» — оживилась Линли и начала объяснять. «Вчера от административного здания так полыхнуло убийственным намерением, что накрыло пол Канахи. Вот только дослушать мне оказалось не суждено. Из Шуншина прямо возле калитки вышел Чунин Нара, еще недавно стоявший на воротах с весьма напряженным лицом. «Рью-сама, вас срочно требует Хокаге», — крикнул он. «Там перед входом в квартал целая команда Анбу дожидается. Хах, Сакума до сих пор на рабочем месте и успел прочитать отчеты, хотя, какой другой реакции я ожидал, учитывая ловушку Нукининов и Вагакури и подозрения на кражу кетки Гинкая первого Хокаге. Успел отдохнуть, называется», — проворчал, с сожалеющим вздохом отпустив женщин. «Я скоро вернусь, и тогда все мне подробно расскажите». Использовав шуншин, чтобы быстро добраться по пустынным улицам до ворот поместья Нара, молча кивнул бойцам в масках и стартовал в направлении башни Хокаге на почти предельной скорости, сразу оставив Анбу позади. Преодолев больше половины селения за пару минут, я пересек площадь и вместо того, чтобы воспользоваться всей еще открытой дверью на первом этаже, в пару прыжков оказался на самом верху и проник в кабинет лидера Канахи через раскрытое окно, проигнорировав напрягшихся на потолке охранников. «Хокаге сама, Рью Нара по вашему вызову прибыл», — опустившись с подоконника на пол, отвесил вежливый поклон старшему товарищу и спросил уже более свободно, окинув его быстрым взглядом, Чем могу помочь? Сакума выглядел весьма измотанным и уставшим. Рю-кун, ты знал о замысле Узумаки? После непродолжительного молчания, вдруг спросил Шиноби. Замысле Узумаки? Недоуменно вскинул брови, смотря на него. Значит, они даже тебе не сообщили? Устало потер лоб Хатаке, пару секунд пристально всмотревшись в мое лицо, чем вызвал еще больше недоумения. Ладно, об этом потом, сперва я хотел бы узнать. Его слова прервала распахнувшаяся дверь, почти слетевшая с петель от мощного удара, и в кабинет влетела принцесса Синджу. Предельно разозленная Цунади Синджу, сразу сфокусировавшаяся на мне, отчего я совершенно рефлекторно сместился за кресло Хокаге, фоном регистрируя проскользнувшего следом Орочимару. Рюнара, где останки клонов? Глава 44. Как же напряжно. Такие вопросы мне могут задавать только жены и родные, а не люди, с которыми у меня напряженные отношения, хмыкнул в ответ, предусмотрительно оставляя на линии атаки лидера селения. Еще не хватало сражаться с беременными женщинами огромной силы. Проиграешь, даже если удастся отбиться. Синджу-сан, подобное поведение неприемлемо даже от наследницы клана основателей Конохи, произнес ледяным тоном подобравшийся Хатаке до того, как я получил ответ от сжавшей кулаки и набычившейся блондинки, и я не вижу ни единой причины прерывать важную беседу с подчиненным, только ради решения ваших личных вопросов. Личных вопросов, вскипела Цунади, переведя убийственный взгляд на Хокаге. Подозрения в краже кетки Гинкая первого Хокаге касаются не только клана Синджу и меня лично, но и всей Конохагакури. Пока не подтвержденные необходимыми проверками и не дающие права врываться в мой кабинет без приглашения, твердо парировал он и, переведя взгляд на уже заметно выделявшийся живот женщины, несколько смягчился, добавив, даже принимая во внимание ваше положение. Полагаю, на этой стадии беременности, хоть сколько-то наблюдательные ниндзя все поняли, очень быстро пустив слухи об излечении бесплодности Саннина. Цунади-чан, возьми себя в руки, неожиданно мягко произнес Рачимару, скользнув к напарнице и осторожно приобняв за плечи. Рю никуда не денется после общения с Хокаге, и тогда уже можно будет обо всем нормально договориться, не переходя на угрозы применения физической расправы. Было хорошо заметно, что Кунаичи очень трудно себя сдержать, но присутствие рядом сразу трех шиноби, что могут сравниться с ней в силе и вовсе не одобрявших продемонстрированное поведение, послужили довольно отрезвляюще, и спустя пару секунд напряженного ожидания, Цунади прикрыла глаза и глубоко вдохнула, наверняка беря под контроль гормоны, а ее поза стала более расслабленной. «Прошу прощения за столь недостойное поведение, Хокаге-сан, Нара-сан», слегка поклонилась она в нашу сторону, «полученные новости слишком сильно вывели меня из равновесия, заставив действовать без оглядки на всякие приличия». «Понимаю, Синджу-сан», ровно кивнул Сакума, принимая извинения, «но сейчас прошу покинуть кабинет и не тратить мое время, а личные вопросы с Рюнара вы сможете обсудить позднее». «Несомненно, Хокаге-сан», согласилась она, бросив на меня пристальный взгляд, после чего развернулась и быстро вышла из кабинета. Хокаге посмотрел на заглянувшую в дверной проем секретаршу, только беспомощно пожавшую плечами, и устало вздохнул, жестом показав обеспечить нам приватность. Убедившись, что непосредственная опасность миновала, я выбрался из-за своего укрытия и присел на удобный диванчик для посетителей. Явно наша беседа будет не из коротких. Беременность повлияла на вспыльчивость и характер Цучан не в лучшую сторону, счел нужным оправдаться за подругу Орочимару, когда дверь оказалась захлопнута. Собственно, гормональная перестройка в организме женщин вовсе не новость среди ниндзя. Вторым Хокаге даже было выпущено распоряжение на ограничение выполнения миссии боевого направления для беременных кунаичи при сроке больше 3 месяцев, так как это будет опасно в первую очередь для них самих и напарников. Хотя, я знаю о случаях нарушения во время прошлой войны. Я не собираюсь больше поднимать вопрос по поводу произошедшего, Орочимару-сан, покачал головой Сакума и бросил быстрый взгляд в мою сторону. Сейчас меня больше интересует засада Ивагакури с привлечением наемников С-ранга, как и все подробности битвы каждого из вас. Информация об отправке на охоту за Биджу не циркулировала дальше довольно узкого круга лиц, и тот факт, что миссия настолько затянулась, а в момент запечатывания произошло качественно подготовленное нападение Нукининов и Вагакури, произнес он с явным сарказмом, внушает мне сильное беспокойство. Я понимающе кивнул, не зная возможности Зицу, Первое, что может прийти на ум разумному человеку, это предательство среди своих, очень быстро сливших информацию противнику или действия высоко забравшихся шпионов, что тоже не принесет успокоения хорошему лидеру. Предатели могут оказаться и на стороне союзников, хмыкнула Рачимару. Скорее, это наиболее вероятное объяснение. Возможно, но у Ивы не имеется пользователей Бейкугана, чтобы заранее найти расположение Семихвостого, да и использование техник, очень похожих на Макутан, скривился Сакума и махнул мне рукой. Начнем с самого начала. Рассказ вместе с моими подозрениями по поводу части совершенно одинаковых нападавших нукининов занял не так много времени, всего полчаса с дополнениями от Рачимару, но хозяин кабинета к его завершению вид приобрел очень хмурый и обеспокоенный. Здесь замешано не только Ивагакури, но и кто-то еще, воспользовавшийся интересами наших конкурентов, не обладавших ранее подобными возможностями, иначе война шла бы по совсем другому сценарию. С силой потерев висок, произнес Шиноби, меня очень беспокоит тот факт, что Джиншира не смог засечь участников засады, даже учитывая наличие биджу, как и полная неожиданность нападения для вас обоих. Все джонины обладают навыками чувствовать постороннюю чакру, тем более, при настолько близком контакте, даже если не обладают полноценными навыками сенсора. Клонов я почувствовал только в момент непосредственной активации техники, когда они начали расти и выкачивать из меня чакру, с недовольной гримасой признал коллега, как и избежали внимания специализирующегося на обнаружении призыва. На мгновение, из его рукава показалась голова небольшой белоснежной змейки, иллюстрируя сказанное, после чего скрылась обратно. Мне нужно больше информации, так что поручаю вам провести все возможные исследования взятых трофеев в ближайшие сутки и информацию мне на стол по завершении. Голос Хакаки приобрел командные нотки, разрешаю привлечение Цунади Синджу, если это не пойдет в ущерб делу, но на ваше усмотрение. Хорошо хоть не немедленно, понимает мужик, что нам необходимо немного отдохнуть после напряженной миссии. Будет сделано, Хакаге-сан, кивнула Рачимару, а с Цунади я договорюсь. Я утвердительно кивнул на вопросительный взгляд Шиноби, пусть лучше он этим сразу займется, так как влезать в клановую политику не хочется, а к этому неминуемо приведет отказ и эскалация выяснения отношений до уровня глав, так как кланы даже подозрения на кражу кекки Гинкая воспринимают очень серьезно. Пусть и не до уровня клановых войн, когда вырезали целые деревни за одно только сотрудничество с ворами, не говоря про уничтожение последних под корень, если хватало сил. В таком случае, можете отдыхать, Арачимару-сан, вежливо разрешил коллеге удалиться Сакума. А с Рюкуном мне необходимо обсудить еще несколько вопросов по его основному виду деятельности. Саннин понимающе кивнул и, отвесив небольшой поклон, покинул кабинет, а я кинул вопросительный взгляд на начальство. Не буду рассказывать все, что произошло в последние пару дней, сам узнаешь из сплетен очень быстро. Откинулся в кресле Шиноби, но суть такова. Узумаки забрали из Конохи своих последних членов и подтвердили окончательный разрыв отношений, оставив нас без Джинчурики, а информация о твоем пленнике выплыла наружу. БЛ, совершенно непроизвольно вырвалась у меня, как только информация дошла до мозга. Так вот что значили слова Саякушини и послание от нее. И первые мысли, что пришли в голову, родственнички меня здорово подставили. Одни только близкие отношения с Узумаки должны вызвать подозрения в моей благонадежности и только длительное отсутствие на важной миссии, санкционированной на самом верху, гарантировало отсутствие неприятных вопросов. Конечно, статус единственного мастера Фуиндзюцу, огромная личная сила и сразу 5 кланов за спиной сгладит последствия, но удар по репутации будет в любом случае. А следом пришло понимание, что это только начало, дважды пролетев мимо, кланы будут сражаться за право получить влияние на следующего Джинчурики как единственный специалист, способный провести перезапечатывание биджу. Я окажусь в самом центре политического шторма и хорошо, если удастся отбить младших детей от участи сосудов. Решение о следующем носителе Янби будешь принимать лично ты, как захвативший Роуши в бою, полюбовавшись на мою вытянувшуюся физиономию, сообщил Хакаге с мрачной усмешкой, на фоне нестабильной внутренней ситуации, мы не можем позволить возникновение разногласий. Каким образом? Не удержался я от вопроса, ведь изначально Сакума полностью брал ответственность на себя, планируя привлекать меня исключительно по технической части. Право клановых бойцов на добычу, просто ответил он. Это могло сработать. Вот только, подобным ходом засранец и собственную жопу надежно прикрыл, переложив всю ответственность на Нара, лишь бы не принимать решение, которое большая часть кланов воспримет в штыки. Что требуется от меня? Задавив поднявшееся изнутри возмущение, спросил у него. Как можно более скорое создание джинчурики и очень желательно, в подходящего для этого ребенка, с намеком посмотрел Сакума, давая понять, что это не обсуждается. Если Биджу будет заключен в члена Нара, то и речи не может идти, чтобы джинчурки жил и воспитывался где-то в другом месте, вдали от семьи, выставил я свои условия, лихорадочно размышляя, каким образом, если не избежать жопы, то ослабить давление на клан со стороны очень недовольных конкурентов. Чертовы Узумаки, такую кучу мне навалили, когда все шло очень даже неплохо. При следующей встрече с Мита, нужно будет задать ей несколько неприятных вопросов и в зависимости от ответов, пересматривать свое отношение к родственничкам. Пока я остаюсь Хокаге, вопрос принадлежности нового джинчурики даже не будет подниматься, устало вздохнул Шиноби, сочувственно на меня смотря. Я же сдержал желание недовольно поморщиться, несмотря на свою честь и репутацию. Белый клык Канахи вполне мог играть в политические игры не хуже остальных клановых коллег, и подобное обещание вынудит Шинесу поддерживать текущего правителя селения, даже если это в какой-то момент окажется невыгодно. Но в подобные игры может играть не только он, и у меня уже имеются наметки, полученные в недавней войне, что позволит откупиться от самых проблемных игроков на политическом поле Канахагакури но Сата, псевдо-джинчурики. Да, они не настолько сильные, как оригинал, но это уже гарантия будущей силы ребенка, что отлично продемонстрировали Кингин Кьёда, и в то же время отличная маскировка для истинного джинчурики. Те же Учиха или Сарутоби не будут сильно давить в отношении контроля за оружием селения, если у самих будет копия, а союзу Нара подобный ход позволит избежать прочного становления в лагерь соратников Хатаки. Только необходимо подробно обсудить вопрос с Шинесу, прежде чем приступать к выполнению плана. Выкачать из Роуши по хвосту чакры не так сложно. Глава 45. Хорошо, я займусь этим, и у Канахи скоро будет новый джинчурики, нехотя согласился, но сразу выставил условие, но не раньше, чем разберусь со скопившейся работой по печатям. Даже без необходимости сохранять жизнь Роуши, потребуется некоторое время, чтобы подготовить соответствующий комплекс фуин для безопасного извлечения и запечатывания. Разве ты не можешь воспользоваться своим артефактом, как против Семихвостого? Недоуменно нахмурился Сакума. Для этого, Янби сперва придется выпустить, а потом удерживать на месте до завершения процесса, хмыкнул в ответ. Нам же не надо, чтобы вся округа узнала по появлении Биджу. Очень желательно вообще никого не оповещать, кивнул Шиноби. Вот для того, чтобы все прошло тихо и без внешних проявлений, как при перезапечатывании Кьюби в Кушину, и нужна серьезная подготовка, а это время. Я планировал воспользоваться подвалом Митасан, но теперь придется отдуваться самому. А еще, пока я буду решать личные дела и изображать бурную подготовку, Каге Буншин будут делать накопители для сцеживаемой силы хвостатого зверя, которая пойдет на псевдо-джинчурики. Одну из имевшихся печатей тоже придется дорабатывать с учетом отсутствия сознания Биджу, что является той еще задачкой. У тебя нет доступа к дому Узумаки, прямо поинтересовался Сакума, очевидно, на что-то рассчитывая. Только гостевой и с их отзывом, едва ли это изменилось, пожал я плечами, без хозяев дальше крыльца пройти не получится. Можно не сомневаться, что Мита-чан сделала все, чтобы канаховцы не получили доступ к дому без значительных усилий и точно не оставила внутри ничего ценного. Это вполне в характере старшей Узумаки. Жаль, ну да ладно, досадливый поморщился хозяин кабинета и сменил тему. В связи с окончательным разрывом отношений с Узуши Агакури но Сата, скоро будет создана отдельная комиссия для перепроверки всех фуиндзюцу, задействованных в защите селения с целью выявления уязвимых мест, которыми могут воспользоваться Узумаки для проведения диверсии или незаметного внедрения шпионов, и твое участие является обязательным. А у нас имеется кто-то еще с необходимого уровня знаниями фуиндзюцу. Саркастично фыркнул я, уже предчувствуя всю глубину задницы, куда намеревался запихнуть меня Хатаки. Равный тебе? Нет. Но в Анбу есть пара человек, что способны взять на себя более простую часть работы, если их немного подучить. Я ничего не сказал, лишь одарив Шиноби напротив весьма выразительным взглядом, Впрочем, оказавшись проигнорированным, ну-ну, я тоже так умею, особенно в отношении вещей, меня категорически не устраивавших. Он бы еще предложил привлечь Джираю с блондинчиком для полного комплекта. В интересах Канахи все обнаруженные уязвимости устранить в кратчайшие сроки, так что в дополнение к имеющейся работе, у тебя очень скоро появится много новой, продолжил Хатаки. Это работа на годы и годы, если не десятилетия, в зависимости от того, что потребуется изменять или переделывать, закатил я глаза, очертив примерное время, необходимое на выполнение глобальных хотелок начальства, при этом понадобится вся документация по использованным фуиндзюцу. Такая обязана иметься в архивах. Митачан использовала планы создателей защиты, чтобы восстановить повреждения стены, оставленные нападением Бакхацубута и Вагакури. А вот имеется ли документация по последующим модификациям, уже большой вопрос. Десятилетие, удивленно вскинул брови Хатаки, очевидно, ожидавший совсем другие сроки. Я один и до мастерства мита мне пока далеко, пожал плечами, ничуть от данного факта не переживая, в любом случае, более точно можно будет сказать только после оценки объемов работ, как и их примерную стоимость. Теперь пришла очередь недовольно морщиться уже Сакума, прекрасно понимавшего, что я не постесняюсь выставить полную цену и даже с обязательной скидкой, сумма получится для бюджета селения очень значительная. Тогда подождем окончания работы комиссии, устало кивнул он и, взглянув за окно, взмахнул рукой, выгоняя, других срочных вопросов у меня пока нет и жду от вас результатов исследования трофеев. Понял, Хокаге-сан, поднявшись на ноги, я отвесил дежурный поклон и поспешил покинуть кабинет. На этот раз не через окно, а как цивилизованный человек, через дверь. Причина этому была проста. Два саннина поджидали меня в прихожей, что-то тихо обсуждая на диванчике для посетителей. Стол секретарши оказался пустой, в помещении присутствовал лишь единственный охранник Анбу на потолке. «Рю-кун, наконец-то ты освободился», — сверкнул мне улыбкой Орочимару, не обращая внимания на пасмурное выражение лица подруги. У Хокаге неожиданно оказалось солидное количество тем, которые требовалось со мной обсудить, раздраженно дернул уголком рта, показывая, что некоторым из них оказался вовсе не рад. «У нас тоже найдется что обсудить», поднявшись на ноги, понимающе хмыкнул коллега, не став любопытствовать. Кто бы сомневался, не став обсуждать весьма деликатные вещи прямо перед кабинетом Хокаге и в присутствии постороннего лица, мы покинули почти безлюдную башню и переместились в более подходящее место, парк неподалеку, естественно, озаботившись конфиденциальностью с помощью барьеров. «Нара-сан, еще раз прошу прощения за свое поведение», с каменным лицом слегка поклонилась Кунаичи, «и прошу включить меня в вашу команду по исследованию трофеев с недавнего боя». Я бросил быстрый вопросительный взгляд на Орочимару. Когда Цучан услышала про возможное использование Макутана, команда Анбу как раз подоспела с вызовом к Хокаге, и она сразу рванула к башне, полное намерение выбить останки и даже не удосужившись меня дослушать, развел руками змеиный саннин, насмешливо улыбнувшись Синджу. И учитывая недавнее поведение Кунаичи, ученый решил переложить окончательное решение на меня, таким образом снимая всю ответственность в случае отказа, но в то же время и давая возможность наладить далеко не дружественные отношения. Арачи гневно зыркнула на товарища Ирьонин, но сдержалась от рукоприкладства, полностью сосредоточив внимание на мне. Вообще, я изначально планировал привлечь представителя от Синджу, так как возможное хищение Кекки Гинкая трудно назвать не стоящим внимания вопросом, и для сравнения с полученными трофеями неизбежно понадобится образец тканей первого Хокаге, ответил Кунаичи, напряженно ожидавший ответа. Если этим представителем будет Цунади-сан, я возражать не стану, несмотря на наши прошлые разногласия. Благодарю за оказанное доверие, Нара-сан, отрывисто кивнула Кунаичи, материал для сравнения я предоставлю. Кто бы сомневался, для этого даже не понадобится вскрывать могилу, так как в хранилище главного госпиталя имеется пробирка с кровью Хаширамы Синджу, чего вполне достаточно. Несмотря на категорию ниндзюцу, весь арсенал Макутана создается из тела пользователя, и отследить совпадение с оригиналом вполне возможно. Точно так же, как по исследованию костей Кагуя, созданных с помощью чакры, можно определить конкретного пользователя из десятков других, если имеется соответствующее образование и опыт, естественно. Но независимо от полученного результата, трофеи являются моей собственностью, и о их передаче Синджу не может быть и речи, решил предупредить Цунаде, чтобы потом не начались хождения вокруг да около. Ей это очень не понравилось, судя по выражению лица, но на обострение Ирёнин пойти не решилась. Как представитель клана Синджу, я заявляю об отказе каких-либо претензий на добычу Рюнара, официально ответила Саннин. Вот и отлично, расплылся в довольной улыбке Орочимару, до этого предпочитавший молчать, осталось только решить время, к которому следует собраться у меня для начала работы. Место не требовало обсуждения просто потому, что полноценная лаборатория с первоклассным оборудованием имелась только у одного из трех присутствовавших. Санкционированное селением, естественно, а не секретное, куда посторонних не пригласишь. Та, что находилась в главном госпитале, не выдерживала никакого сравнения, несмотря на положительные тенденции последних лет в отношении медицины, да и безопасность оставляет желать лучшего, учитывая, что ей могут воспользоваться все ирёнины, начиная с третьей степени. Тогда завтра в 11, предложил коллегам. Время ничем не хуже другого, пожал плечами ученый. Цунаде просто отрывисто кивнула. Собственно, на этом разговор завершился, и попрощавшись с Саннинами, я поспешил домой, желая поскорее завершить этот длинный день. Появившись в селении уже несколько часов назад, так до сих пор и не увидел родившуюся дочь. Несколько минут стремительного бега по опустевшим улицам, сменившиеся сторожа у ворот, и вот я снова дома. Несмотря на поздний час, женщины дожидались меня в гостиной полным составом, естественно, уложив самых маленьких спать. «Рюкун, ты наконец вернулся!» Подскочили с дивана Линли с Хитоми и заключили меня в объятия с двух сторон. «Наш Хокаге трудоголик и того же требует от других», насмешливо фыркнул и чмокнул жен в макушке. «Как вы тут без меня? Кроме последних событий в селении, у нас все спокойно», подняла голову с груди Хьюга, чтобы взглянуть мне в глаза с улыбкой, «разве что новое прибавление в семействе шумит, как и положено младенцам». На мгновение я потерялся в ее глазах, порядком отвыкнув видеть стройной, а тут еще и значительное увеличение в верхних размерах красавицы очень отвлекало после долгого воздержания. «Ты уже решила, какое дадим имя?» – спросил у нее, крепче прижимая к себе. «Тэюми-чан, в честь моей бабушки», – сразу же ответила жена. «Отличное имя», – согласился с ней. «КХМ», – напомнила о себе бывшая Синджу. «Рюкун, ты голоден? Что-нибудь перекусить точно не откажусь», – ответил. «Тогда мы сейчас все подготовим», – кивнула Хитоми, и жены убежали на кухню, оставив меня наедине с Ма, терпеливо пережидавшей нежности. «Рюкун, вот что оставила для тебя Кушина-чан», – вынув свитки из-под сумка на поясе, протянула их Сэя. «Потом прочитаю, все уже закончилось, так что подождут», – со вздохом на них посмотрев, решил я. Внезапно, раздался быстрый топот лап, и по лестнице в гостиную слетела приличных размеров пантера, достававшая мне головой до середины бедра. «Рюкун, ты наконец-то вернулся!» — воскликнула Нирла, принявшись тереться о ноги, словно большая домашняя кошка. «И тебе привет!» — не удержался от улыбки, с наслаждением запуская руку в густой и мягкий мех. «Ты чуть не пропустил мое испытание взросления», — воскликнула она и после небольшой паузы добавила. «И тебе тут передали послание от родни 2 недели назад с наказом вручить, как только появишься в селении». «Послание?» — сразу насторожился, кидая вопросительный взгляд на отрицательно замотавшую головой Ма. «От кого?» «От Мита Узумаки». Глава 46. Первой мыслью промелькнуло вообще проигнорировать послание. Слишком большая плюха неприятного вещества обрушилась на меня в результате выкрутасов Узумаки, но потом здравый смысл возобладал, и я кивнул кошечке. Обрубить концы с родственниками можно в любой момент, но вот отыграть все назад уже просто так не получится. «Смотри, как я умею», — довольно промурчала Нирла и, широко раскрыв пасть, выплюнула наружу совершенно сухой чехол. «Спасибо, Нирла-чан», — погладил я призыв по голове, убирая послание в один из подсумков и обратив внимание на вторую часть ею сказанного, спросил, когда у тебя должно пройти испытание. Ма похвасталась всем, что я очень быстро достигла необходимой планки силы, и глава назначила испытание через 3 дня, гордо выпятив грудь, заявила пантера, а хвост ее задрался и распушился трубой. Вместе с прищуренными глазками, зрелище оказалось настолько уморительным, что мне пришлось приложить изрядное усилие, чтобы не заулыбаться, а Сэя вообще отвернулась, зажимая рот, и только слегка вздрогнувшие плечи выдали ее усилия сдержать смех. Тот самый момент, когда жалеешь, что под рукой нет даже того допотопного фотоаппарата, что входу на местном рынке высокотехнологичных товаров. «Ты же сможешь меня вытащить к вам», — скорее утвердительно произнес, чем спросил. Даже с ее идеальным сокрытием чакры, я мог с уверенностью утверждать, что и среднему Джонину придется сильно попотеть, отбиваясь, если пантера решит устроить охоту на него без всяких засад. Очень значительный прогресс для довольно короткого времени, что она провела связанная контрактом. Естественно, моя чакра сыграла тут огромную роль, но и проводимые тренировки повлияли на развитие не меньше. Проще, чем рыбку слопать. Немного надменно фыркнула Нирла, закатив глаза. У меня переняла жест, паршивка. Рью, стол накрыт, выглянула их кухни бывшая Хьюга, вытирая руки о полотенце. Спасибо, Хитоми-чан, сейчас буду, кивнул жене и отложил все остальное на потом. Жены расстарались и вместо простого перекуса устроили целое праздничное пиршество с тортиком и парой бутылочек наливки, явно желая отметить не только мое возвращение, но рождение нового члена семьи. Солидная порция рыбки досталась и призыву. Несмотря на то, что я планировал использовать часть ночи на собственные дела и уделить семье необходимое внимание уже в последующие дни, пришлось планы менять на ходу и пуститься в повествование о собственных приключениях за последние полгода в проредактированном варианте, развлекая трех красавиц. Судя по бросаемым украдкой красноречивым взглядам, кто-то из жен планировали заняться уже моим развлечением несколько позднее и, судя по всему, между собой пока не договорились, кто именно проведет рядом текущую ночь. Чувство долга пыталось бороться с начавшим просыпаться предвкушением, изрядно стимулированным долгим воздержанием походной жизни, но почти мгновенно проиграло, и я выбросил все сторонние мысли из головы, просто наслаждаясь спокойствием дома, кулинарными изысками, казавшимися манной небесной после пресных плиток сухпайков, приятной компанией и намеками на дальнейший постельный досуг. Уловив, к чему все идет, под предлогом позднего времени Сэя деликатно удалилась в свою комнату раньше, чем трапеза подошла к завершению, прихватив ворчавшую Нирлу, и в спальню меня вели красавицы с каждой стороны. «У нас для тебя небольшой сюрприз», — опередив меня со второй женой и развернувшись перед уже разложенной на полу постелью, улыбнулась Линли, парой движений ослабив завязки на платье и позволив ткани соскользнуть вниз. Под требовательным взглядом рыжеволосой Кунайчи, подобным же образом поступила и явно стеснявшаяся Хитоми-чан, чуть не заставив захлебнуться слюной. Полупрозрачные комплекты на них не столько скрывали, сколько подчеркивали все прелести подтянутых тел, а контраст черной ткани белья с белой кожей только акцентировал внимание. В штанах мгновенно стало тесно, а в голове билась только одна мысль – тройничок. Собственно, несмотря на количество жен и любовниц, я предпочитал разграничивать интимные отношения, сосредотачиваясь только на одной партнерше за раз и от греха подальше, даже намеков не делать в сторону разнообразия, не зная, как отреагируют жены. Меня и так все устраивало, но если инициатива идет с их стороны, то почему бы и нет? Пока я переваривал неожиданный ход, меня взяли в клещи, прижимаясь приятными выпуклостями, и рыжая красавица взяла инициативу в свои руки буквально, расшнуровав завязки на штанах. Не собираясь просто так упускать ведущую роль, я одним импульсом убрал всю одежду в печати на теле и, подхватив жен под аппетитные попки, направился к постели. Впереди ждала жаркая ночь, и стоило доказать, что даже при численном превосходстве Рьюнара не сдается. Медленно открыв глаза от слабого покалывания часов на запястье и тут же запустив одну небольшую ирьонинскую технику, мигом прогнавшую сонливость и взбодрившую тело, я скосил глаза в бок сперва в одну сторону, а затем в другую. От устроившейся на плечах рыжей черноволосой голов жен доносилось едва слышное дыхание, а сенсорика показывала медленное движение чакры, соответствующее глубокому сну. Несмотря на то, что заснул почти одновременно с Кунайчи, то есть 2 часа назад, я предварительно поставил будильник на 6 утра, когда даже доча не поднимается и будет немного времени сесть и подумать в тишине. Небольшое усилие и Каге Буншин, беззвучно появившийся недалеко на полу, поменялся со мной местами Каварими но Дзюцу, техника подмены тела, без малейших внешних признаков, а я быстро и тихо покинул спальню, одевшись уже в коридоре. Пройдя по тихому и темному дому, я спустился в подвал, где активировал защиту и принялся за то, что и собирался сделать ранее, ознакомиться с посланиями Узумаки. Собственно, на меня вчера женщины вывалили все подробности инцидента с Мита-чан и очень быстро распространившиеся по селению слухи, включая и темы, обсуждавшиеся на двух экстренных собраниях Совета Канахагаку и Носата, так как Шинисуджи-сан особо не стремился скрывать от жены причины проблемного настроения, а что знает одна Нара, то знают все в клане. Теперь время осведомиться о провернутой операции Узуши Агакури с другой стороны, прежде чем выносить какой-то вердикт и начал я со свитка Кушины, по словам Ма, искавшей встречи со мной намного раньше. Первый свиток от нее был обычным для хранения и содержал в себе написанные мной методички к тем фуиндзюцу, что мы успешно использовали во время войны для воздушного удара. А вот второй уже был непосредственно посланием и первое, что бросилось в глаза, слегка выделявшиеся на бумаге пятнышки. Текст Кушина явно писала в расстроенных чувствах. Быстро пробежав взглядом полотно иероглифов, написанных знакомым почерком, мне оставалось только вздохнуть и покачать головой, между выбором навсегда потерять семью с одной стороны и не таким уж любимым домом, из которого должен исчезнуть самый главный твой человек из очень короткого списка что-то значащих, не знаю, какой из вариантов выбрал бы сам. Мою гордость кольнула тем, что она так просто отказалась от сложившихся отношений, но упомянутая возможность довольно скоро увидится через призывы. Пусть перед этим и придется заслужить доверие не только Нирлы, а еще какого-то количества других больших кошек, вносила в этот момент ясность. Как-то не получалось осудить Кушину-чан за сделанный выбор, пусть и принесший мне множество сложностей. Надеюсь, наконец увидев родных и оказавшись вместе, где понимают различия между сосудом и пленником, даже если многие будут чувствовать совершенно монструозную чакру Кьюби, она получила свой кусочек счастья. А вот послание от старшей Узумаки разительно отличалось и не только метровой длиной свитка, полностью исписанного мелким плотным текстом, лаконичное, сухое и по делу, больше смахивая на подробный доклад после миссии. Мита не просила прощения за произошедшее, фактически, здорово меня подставив, а просто констатировала факт, что являясь членом клана, проигнорировать приказ Узукаги не могла, не имела права. Несмотря на это, бывшая джинчурики подробно расписала каждый свой ход подготовки весьма заковыристого плана, про финал которого я уже узнал. Тем не менее, читать про использование верных людей именно тогда, когда требовалось запустить в толпу слухи и добиться закономерных волнений от бойцов, осознавших, что значительное ухудшение уровня экипировки произошло из-за амбиций одной старой обезьяны, не упоминая о смертях многих товарищей, ставших жертвами подобных изменений прямо перед началом войны, было весьма интересно. Вероятная реакция того или иного главы клана на разглашение важной информации и интриги других коллег за спиной, дальнейшее развитие сложившейся ситуации, как повлияет на совет разглашения пленного Джинчурики и Вагакури сразу после исчезновения, действия четвертого Хокаге по стабилизации обстановки, путем отрезания для кланов возможности бороться за будущего Джинчурики, и кто от этого выиграет больше всех, все было предсказано весьма подробно, различаясь лишь в малозначительных деталях. Сперва я не мог понять смысл так подробно расписывать реализованный план, но потом до меня дошло, это самый настоящий урок. Урок политики, манипулирование действиями людей посредством вовремя вброшенной информации, а также планирование многоходовых комбинаций для достижения сразу нескольких целей, способствующих наступлению строго определенного финала. Проще говоря, именно по тем областям, где я хромаю, имея лишь клановое воспитание, но не обширный опыт применения полученных знаний. Даже возможность создать своего джинчурики для Нары являлась одной из таких дополнительных целей, и Мита-чан считала это небольшой компенсацией за причиненные мне и клану неудобства. С точки зрения обычного ниндзя, не имевшего моих знаний, это действительно был шикарный задел на получение бойца в элите селения через полтора-два десятка лет, и с точки зрения Узумаки, это не такой уж большой срок, стоящее вложение при всех негативных сторонах, вот только я считал совершенно иначе, но кому об этом расскажешь. Также Мита упомянула и причину, по которой пришлось разыграть весь спектакль, что заставило меня серьезно задуматься, а так ли я хорошо знаю данный клан. Да, довольно простые, не любящие лишних церемоний, горой стоящие за семью и склонные к чрезмерным проявлениям эмоций, но, постоянно общаясь всего с двумя представителями, вынужденных из-за своего статуса сосредоточиться на контроле своих эмоций, я как-то забыл, что типичный представитель Узумаки подобным качеством вовсе не отличается, и первейшая реакция на любую серьезную угрозу или значительное оскорбление является мгновенное применение насилия. Очень, кстати, показательно в Кушане ранних лет. Прошлое правление Узуши Агакуре, толком не осознавшие, что с основанием великих селений масштаб действий поменялся, и ранее неприступная защита окажется не такой надежной, сменилась на более прогрессивное, но это не означает, что основное население поменялось. Население, большей частью воспитанное на логике и принципах клановых войн, отлично помнившее уничтожение наглецов, посмевших похитить женщину Зумаки и жаждавшие крови новых врагов, посмевших поставить под угрозу уничтожение их дома и семью. Если в первые годы приходилось выживать в изменившихся условиях, то с решением насущных проблем и внутренних расприй, взор Узуши Агакуре обратился на Киригакуре и Кумагакуре. Рейды по тылам и кражи Биджу слегка притушили пламя ненависти, но оставалась еще Коноха, фигурально выражаясь, ударившая в спину, просто наплевав на полвека тесного союза. Не устроив Зукаги показательной порки с обнародованием грязного белья Хирузина, и сотни бойцов взяли бы вопрос возмездия в свои руки, пусть даже и ценой смерти со всеми вытекающими последствиями. Вертикаль власти в Узуши Агакуре куда менее жесткая, семья. Полагаю, альтернатива лишиться джинчурики, куда менее значительная цена, чем сотни неплохих ниндзя во врагах, по разрушительности сравнимых с Бакхацу Бутэ и в Агакуре, и перспектива полноценной войны с кланом, готовым применять любые средства ради возможности отомстить. Я как никто другой понимал, на что способна Фуиндзюцу. Глава 47. Недалеко от границы Токинокуни и Цучинокуни, Кокузу, на предельной скорости несясь по каменистой местности и используя попадавшиеся на пути булыжники в качестве укрытия и неустанно следующего по пятам преследователя, старый шиноби меланхолично размышлял, что еще никогда не опускаться до роли беспомощной жертвы, преследуемой по пятам неутомимым охотником. Разное случалось, задания проваливались, приходилось отступать, жертвуя сердцами, играть в прятки с преследователями или просто бежать, со всем пчанием заметая следы, но еще никто не наступал на пятки Нукинину так, как Рюнара. Точнее, его Каге Буншин с огромным запасом чакры, что вовсе не делало ситуацию легче. Кокузу уже все перепробовал, чтобы избавиться от назойливого преследователя, пытался сойтись в рукопашную, чтобы использовать очевидную слабость техники, устраивал разные ловушки, практически опустошив имевшиеся с собой запасы расходников и делал засады в самых неожиданных местах, подавляя чакру до минимума, но все оказалось напрасным. Раздражающий коноховец держался на расстоянии и предпочитал осыпать простыми, но смертоносными ниндзюцу, словно заранее предвидя действия жертвы. Нукинин Такигакури даже начал подозревать Нара в наличии таланта сенсора или использовании какую-то специализированной фуиндзюцу в качестве замены. Настолько паршивец чуял подвох и мог точно определить его положение. Вынужденный отчаянно спасать собственную шкуру, даже после знаменитого сражения с Хаширамой Синджу, Кокузу не находился в столь беспомощном и вызывающем ярость положении. А ведь начиналось все так хорошо. Первый раз столкнувшись с Мизуно Сирии в бою и поклявшись отомстить за испытанное унижение, Кокузу долго готовился, пристально изучал все слухи о возможностях цели, не гнушаясь даже покупать информацию за деньги, чего в принципе никогда не делал раньше, и разрабатывал тактики с учетом полученных данных к лично увиденному. Как раз очень кстати подвернулась начавшаяся Третья мировая война, способная без проблем списать потери даже сильнейших бойцов, но Нара оказался буквально неуловим в поле, а нападать посреди заполненного коноховцами лагеря Нукинин не стремился. Так и не успев подловить цель, совсем бросать зарабатывание денег ради охоты он не собирался, водопадник отложил месть на неопределенное время, тем более, что награда за голову парня продолжала расти, грея сердце старого шиноби, как внезапно подвернулся неофициальный заказ от Ивагакури, не только суливший приличный заработок, но и исполнение личного желания. Тот факт, что после отбытия первого связного, с ним связался второй, предложив немного подправить параметры плана, его ничуть не смутил, до тех пор, пока клиенты готовы платить деньги за одно и то же, даже облегчая работу, Нукинин не имел ничего против. То, что вместе с Мизуно Сирии будет Орочимару с кучей джонинов Такигакури в качестве поддержки, тоже играло свою роль. К сожалению, несмотря на идеально подготовленную и задействованную засаду, избавиться от наибольшей угрозы первым ударом не получилось, хотя сам Кокузу был полностью уверен, что парень не сможет мгновенно оправиться от ударов в критические точки тела, оставаясь всего лишь человеком, и станет легкой добычей, но реальность в очередной раз продемонстрировала наемнику всю ошибочность ожиданий, а последовавший бой расставил все по своим местам. Этот враг оказался как узу не по зубам даже с помощью сюрпризов временных союзников, заставив развернуться и со всей стремительностью делать ноги при первой возможности. К сожалению, с погоней на хвосте, напряженное преследование с петлянием и прятками продолжалось уже почти целые сутки. Перепробовав всевозможные варианты из богатого жизненного опыта с нулевым результатом, Нукинин плюнул на надежду уничтожить преследователя или дождаться естественного истощения резерва, затраченного на создание Каге Буншина, и принялся целенаправленно двигаться к ближайшему пограничному посту Ивагакури Носата, надеясь восстановить хотя бы пару сердец за счет мусора. Да, качество у чунинов оставляет желать лучшего, и поспешная интеграция в Джионгу, страх земного гнева, не позволит использовать их потенциал на полную мощность, но другого выхода у Нукинина не имелось. Если все продолжится подобным образом, то вполне вероятно окончательное уничтожение, ведь даже его силы не являются бесконечными, несмотря на избавление от многих слабостей, присущих человеку. Бросить на преследователя пару кукол заслона, а самому затеряться в толще земли, где станет бесполезна даже сенсорика, наиболее привлекательный план, работавший против самых талантливых дотонщиков, ведь дышать необходимо всем, кроме него. Поддерживая максимально возможную на сложной местности скорость и пользуясь нитями как конечностями для резких разворотов с рывками в сторону, Кокузу несколько раз чуть не попадал под дальнобойные суетан ниндзюцу, изредка огрызаясь единственной доступной стихией, чтобы заставить преследователя держаться подальше, пока не заметил явные признаки ивовцев поблизости. Возведенные дотоном здания на вершине большого холма трудно не заметить. Явный пост Ивагакури, служащий предупреждением, нежели скрытые предназначенные для наблюдения. Рванув прямо к нему, Нукинин без удивления обнаружил сразу двух чунинов, что вынырнули перед ним из земли метров за 100 до здания. «Стоять, это Террита», — начал парень чуть старше, выхватив куна и встав в защитную стойку, но договорить не успел. Кокузу отделил от тела обе руки и отправил их вперед на скорости, что и джонин среагирует с трудом. Постовые и пикнуть не успели, как оказались со свернутыми шеями, умерев почти мгновенно. Рванув тела к себе и не обращая внимания на еще команду ивовцев, что выскочили наружу, Нукинин Такигакури одновременными ударами вскрыл грудные клетки умерших в фонтанах крови и вонзив нити, выдрал еще бившиеся сердца, интегрируя в киндзюцу и ощущая, как свежая чакра пополняет порядком истощившийся резерв чакры. Но долго наслаждаться ощущением вновь увеличившейся силы ему не получилось, так как постовые не стояли столбами, увидев смерть товарищей, а стремительно атаковали метательными снарядами и ниндзюцу. Старый наемник предпочел не вступать в бой, а продолжить бегство, благо, опередить каких-то чунинов не составило труда, но среди врагов должен был иметься хотя бы один джонин, если не больше, и не стоило дожидаться его появления. Оставив за собой одно сердце в форме чудовища, что должно было сдержать не только преследователя, но и ивовцев, в идеале стравив между собой, он нырнул в землю и начал стремительно погружаться все глубже, чувствуя облегчение. Несмотря на множество близких моментов, удалось уйти недалеко от поста на границе Цучи Нокуни и Токинокуни. Каге Буншин Рюнара, увидев, как скользкий словно уголь Нукинин скрылся в земле, Каге Буншин в бешенстве выругался, понимая, что дальнейшее преследование обречено на провал, передвигаться внизу с такой же скоростью, что и опытный пользователь Датона у него не получится, а вот устроить международный инцидент очень даже получится, если дать возможность ивовцам его опознать. Почти сутки преследования, когда осталось додавить совсем чуть-чуть, коту под хвост. Пусть основа и не ожидал, что удастся убить старика даже в таком ослабленном виде, но все равно обидно. Досадливо сплюнув, Каге Буншин развеялся со спокойной совестью, надеясь, что довольно небольшого количества чакры хватит дотянуться воспоминаниями до Канахи. Территория Цучи Нокуни, Сангаку Нохакаба, кладбище гор, один из секретных входов в убежище Мадары. Только убедившись, что все ниндзя и самураи покинули место запечатывания Биджу, слившиеся зицу спустились со своего наблюдательного пункта и принялись за уничтожение всех следов применения Макутана, что еще оставались в относительно целом состоянии. Путем пожирания, засада провалена, заметил своей второй половине Широзицу между перерывами поглощения тел. «Я знаю, Биджу снова запечатан, и ни одна из главных целей не уничтожена. Я знаю. Нырнув в каменные обломки и вытащив на свет кровавое месиво из мяса и костей, почти сразу превратившееся в белесую аморфную массу мертвого клона, они сожрали все без остатка и продолжили поиски. Канаховцы уничтожили все мои споры, и больше собирать информацию не получится, как и использовать для отслеживания их передвижений, прервал молчание Болтун, когда неприятная работа оказалась закончена и настала пора возвращаться домой с помощью Кагра. Поземка, используя водные жилы глубоко под землей, нетрудно было догадаться о подобном развитии событий, хладнокровно ответил Куразицу, двигаясь в сторону бывшего убежища Мадры и нынешней базы, начавшей формироваться организацией. Нара захватил останки клонов и вполне способен опознать, что для их создания использовались клетки Хаширам и Синджу, попытался зайти с другой стороны Белой Зицу, желая хоть немного поколебать спокойствие соседа, чисто из спортивного интереса и желания почесать языком. Не имеет значения, даже если определят, помахал черной рукой тот, выныривая в начале сети огромных пещер. Для того, чей план полностью провалился, ты выглядишь удивительно спокойным, хмыкнул недочеловек, скосив желтый глаз на соседа по единому телу. Я привык, что почти любой план, в котором задействованы люди, не идет по первоначальной задумке или полностью проваливается из-за исполнителей, так что некомпетентность ниндзя не стала большим сюрпризом, как и повышенная живучесть главной цели, пожал плечами Широзицу и добавил с нотками довольства, даже случившийся провал не только позволил собрать больше информации о Нара, но и полностью окупился взятой добычей. Один хвост на Наби, и что ты с ним собираешься делать? Заинтересованно спросил Широзицу. Долго свиток удерживать его не сможет, несмотря на качество работы Узумаки. Помещу в статую, ответил помощник Мадры, ступив уже на выровненный пол жилых помещений. Навстречу им попалось несколько других зицу, выглядевших на огромных пространствах пещер очень одиноко, с энтузиазмом приветствовавших пару, но все они оказались проигнорированы на пути к квадратному колодцу, служившему вместилищем для Гидамаза, демоническая статуя внешнего пути, и неразумного клона Хаширамы Синджу в виде цветущего дерева. Но ты же говорил, что нельзя заключать в статую беспорядочно, а следует начинать с однохвостого и последовательно запихивать остальных биджу, удивился сосед. Речь идет про биджу как целых существ, что ранее составляли десятихвостого, но никак не о небольшой частичке их силы, отрицательно покачал головой Широзицу. Чакра из хвоста поможет мне достать новых зицу из Гидамаза. Да, новые братья необходимо, слишком многие погибли, а Мадара сама с нами больше нет, согласился Широзицу. Оказавшись рядом с огромной статуей, черный зицу достал свиток и достал крыло на Наби, положив на землю. В пару прыжков оказавшись на лепестках огромного цветка, он прикоснулся к колену статуи, и через пару мгновений из ее приоткрытого рта вырвались черно-синие цепи и затянули отрубленный хвост биджу внутрь. Этого хватит на десятка 2-3, удовлетворенно пробормотал нелюдь. Учитывая только самое начало активной фазы плана, пригодится любая помощь. Глава 48. Глава 48. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Поместье Нара. Рью Нара. Оставив вопрос с отношением к Узумаки на более позднее время, так как определить сейчас все последствия для меня от их действий не представлялось возможным, я обратил внимание на куда более интересные вещи. В самом конце свитка имелась печать хранилища с припиской о второй части оплаты по заключенному ранее соглашению. В ней лежали два учебника с значком водоворота, на весьма злободневные, но от этого не менее важные темы фуиндзюцу, зашифровка и сокрытие создаваемых печатей. Пусть я владел данными навыками на начальном уровне, кое-что почерпнув из готовых работ родственников, а кое-что додумав самостоятельно в ходе экспериментов, но это был именно что уровень ученика для нормального мастера искусства, и при должном усердии с приличными затратами по времени, знающий ниндзя вполне мог расколоть и повторить некоторую часть моих работ, даже не являясь Узумаки. Можно было не сомневаться, что у Анбуканахи подобные люди в ограниченном количестве имеются, иначе поддерживать и модифицировать сенсорный барьер или различные защиты важных помещений у них не имелось бы возможности. Конечно, подготовленные бывшими союзниками специалисты весьма далеки от моего уровня и наверняка заточены под конкретные задачи в весьма узких рамках, но самообучение и обмен информацией никто не отменял. Как бы ни хотелось мне погрузиться в новые знания, но утро вступало в свои права и дом постепенно просыпался, делая невозможным дальнейшее отсиживание в подвале. Пришедшие воспоминания от оставленного в спальне клона об этом ясно сигнализировали. Линли специально стукнула его по плечу, чтобы проверить, кто находится рядом. Со вздохом отложив учебники на полочку к другим, также дожидавшимся появления у меня свободного времени, в чем откровенно начал сомневаться, прикидывая ту гору работы, что намеревался свалить на меня Хокаге в дополнение к имевшейся, я покинул свое убежище и почти мгновенно подвергся атаке.